Поэтому если человек слишком долго дышит через рот, нос в конце концов закладывает, и у человека начинается катар, головная боль или какая-то другая болезнь. Тут я не без сожаления обратил внимание на то, что слушал его с открытым от удивления ртом. Я быстро закрыл его и при этом издал звук, который заставил наставника улыбнуться. Однако он ничего не сказал мне об этом, а продолжал: «Ноздри в действительности представляют собой очень важное звено дыхательной системы, и нужно следить за тем, чтобы они были чисты. Когда ты чувствуешь, что ноздри засорились, втяни носом немного воды, дай ей протечь через носоглотку в рот, а затем выплюни ее. Поначалу пользуйся для этой цели теплой водой, потому что от холодной тебе может захотеться чихнуть. И что бы ты ни делал, никогда не дыши через рот, а только через ноздри». Он позвонил в колокольчик. Вошел слуга. Он снова наполнил наши чаши чаем, принес свежую цампу, поклонился и ушел. Через некоторое время лама Мингьярдундук продолжил наш разговор. «Теперь, Лапсанг, мы рассмотрим правильный метод дыхания, который дал возможность некоторым тибетским ламам прожить довольно долгую жизнь. Давай изучим полное дыхание». Само название этого метода подразумевает, что он объединяет в себе три предыдущих вида дыхания – нижнее, среднее и верхнее. В ходе такого дыхания легкие полностью заполняются воздухом, кровь очищается и заряжается жизненной энергией. Дышать этим способом очень легко. Тебе нужно занять удобное положение сидя или стоя дышать через нос. Я наблюдаю за тобой некоторое время и вижу, что ты пытаешься глубоко дышать, но у тебя не получается, потому что ты сгорбился и сильно сутулился. Тебе нужно держать спину вертикально. Это все, что нужно для правильного дыхания. Он посмотрел на меня и вздохнул, но огонек в его глазах дал мне понять, что он не опечален. Затем он встал, подошел ко мне, взяв под локти, приподнял меня так, что моя спина выпрямилась. «Запомни это положение, Лапсанг», — сказал он. «Так ты должен сидеть. При этом у тебя позвоночник вертикален, живот под контролем, а руки свободно свисают по сторонам. Сидя в таком положении, вдохни верхние части легких, затем средней, а затем диафрагмой, так чтобы нижняя часть живота выдвинулась вперед. Таким образом при полном дыхании делают вдох. Как видишь, в этом нет никакого волшебства, Лапсанг. Это самое обычное, самое разумное дыхание. Тебе нужно вдохнуть как можно больше воздуха, а затем выдохнуть как можно больше, продолжать дышать так все время. Тебе может показаться, что все это слишком сложно и что не стоит и пытаться привыкать к такому способу дыхания. Однако, уверяю тебя, твои усилия окупятся сторицей. Ты ведь понимаешь, что мы сейчас занимаемся дыханием не потому, что ты слишком заторможен, и не потому, что ты недавно запыхался, поднимаясь на ходулях на холм. Это часть наших занятий, часть твоей всесторонней подготовки. Я дышал некоторое время так, как он мне показал, и к собственному изумлению убедился, что так действительно дышится легче. Несколько минут мне казалось, что вот-вот закружится голова, но потом стало легче. Я заметил, что ярче вижу цвет окружающих предметов, а еще через несколько минут у меня определенно улучшилось самочувствие. Отныне, Лапсанг, я буду каждый день давать тебе какое-нибудь дыхательное упражнение, и прошу тебя, чтобы ты прилежно выполнял их. Вот увидишь, игра стоит свеч. Ты не будешь никогда выбиваться из дыхания. Небольшой пригорок, и ты запыхался, а я во много раз старше тебя и поднялся на него, как ни в чем не бывало. Он сел и принялся наблюдать за тем, как я дышу в соответствии с его наставлениями. Уже тогда, в самом начале моего обучения, я мог оценить мудрость его советов. «Каким бы способом дыхания ты ни пользовался», — продолжал он, — «весь смысл дыхания в том, чтобы вбирать в легкие как можно больше воздуха и распределять его по телу в виде праны. Так мы называем силу жизни. Прана дает жизнь человеку и другим живым существам, растениям и животным. Даже рыбы извлекают из воды кислород и превращают его в прану. Однако сейчас мы говорим о твоем дыхании, Лапсанг. Медленно вдохни, затем задержи дыхание на несколько секунд, а затем медленно выдохни. Вскоре ты узнаешь, что, регулируя отношение продолжительности вдоха, задержки и выдоха, можно достигнуть эффекта очищения и исцеления. Наиболее важной разновидностью полного дыхания является, по всей вероятности, очищающее дыхание. Сейчас мы рассмотрим его, потому что, начиная с этого дня, я хочу, чтобы ты проделывал его регулярно утром и вечером, а также в начале и в конце любого другого упражнения. Я слушал его очень внимательно. Я знал о том, что ламы обладают удивительными способностями, они могут нестись по земле быстрее, чем скачущий во весь опор всадник, они могут спокойно и уверенно действовать в любых условиях. Поэтому я решил, что, как бы долго мне не пришлось учиться, чтобы стать ламой, а тогда я был всего лишь новичком, я во что бы то ни стало овладею наукой дыхания. Итак, Лапсанг, теперь поговорим об очищающем дыхании. Продолжил лама Мингярденду. Сделай 3 глубоких вдоха. Нет, не такие поверхностные, как ты делал раньше. Вдохи должны быть глубокими, по-настоящему глубокими, самыми глубокими, на которые ты способен.